Аркрайт. Аркрайт Ричард. 1732-1792. Английский инженер. Внедрил в производство механическую предельную машину. Жена Аркрайта, изобретателя предельной машины, мало понимала в его работах, и не раз случалось, что она уничтожала модели, изготовлявшиеся ее мужем. Впрочем, у нее было основание. Аркрайт принадлежал к числу мечтателей, надеявшихся изобрести вечный двигатель. Его постоянные неудачи выводили жену из терпения, тем более, что он, углубленный в свои опыты, игнорировал интересы семьи.